Скажи, что произошло? Яченю катастрофически не доставало информации. Без нее толкового плана не составишь. Змей Ван нерешительно посмотрел на Ван Мэй и так кивнула. Что ж, я расскажу тебе. Раз из семьи Ван больше никого не осталось, этот секрет уже незачем хранить. Есть кое-что, чего ты не знаешь. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 490. Глава 490. Голубоглазые следопыты. Глубоко вздохнув, Ван Мэй медленно начала свой рассказ. В древние времена существовало много смешанных рас. Одной из них, самой сильной, были полузвери. Именно к ней и относилась семья Ван. Появились мы благодаря связи королей зверей и людей и сочетаем в себе обе кровные линии. Когда звериная часть просыпается, мы способны собирать тени зверей, что увеличивает нашу общую силу. Именно благодаря звериной крови мы можем сражаться с воинами сильнее нас. Звери, которые переросли в королей, могут иметь детей с людьми. Яченя не удивил тот факт, что семья Ван относится именно к этой расе. Он уже подозревал это, но слышать это было все равно странно. Но если призадуматься, что тут такого? В принципе, звери, которые доросли до королей, могли удерживать обе формы, как звериную, так и человеческую. При желании, они могли находиться в человеческой ипостаси хоть всю жизнь, а некоторые все же предпочитали тело зверя и с неохотой оборачивались людьми. Ван Мэй покачала головой. Нет, большинство даже в ипостаси человека не могли бы оставить потомство после связи с человеком. Только редкие виды с древней эры были способны на такое, и наш предок, девятиглавый король змей, был одним из таких. Девятиглавый король змей. Ячень был слегка удивлен. Девятиглавый змей был очень известным персонажем древней эры. Уже при рождении он обладал силой зверя седьмого ранга, а во взрослом возрасте – 10 ранга. Став королем, он стал в 10 раз сильнее, чем обычные короли зверей. Эти люди, которые убили всю твою семью, были тоже из расы полузверей, спросил Ячень. Ван Мэй кивнула. Именно. Я слышала, что дедушка сказал, перед тем как нас отправить сюда, что это семья Ао, в чьих жилах течет кровь голубоглазого белого волка. Раньше это была самая обычная семья, в то время как мы тогда были одной из царствующих семей. Спустя сотни лет, семья Ван распалась, а семья Ао как раз окрепла и стала одной из царствующих. Около сотни лет назад. А зачем семье Ао уничтожать вроде как братскую семью Ван? Им нужны наши кристаллы крови. Ячень промолчал, ожидая дальнейших объяснений. Кристаллы крови могут увеличить густоту крови и шансы разбудить в себе зверя. Получить такие кристаллы можно было только от королей зверей, но для некоторых это сущий яд. Полузвери с низким содержанием крови зверя просто умрут от использования этих кристаллов. А вот те, у кого содержание звериной крови было довольно высокое, использовали эти кристаллы достаточно эффективно. В свое время все мы использовали их, для того чтобы пятиглавый змей стал шестиглавым. Как только кровь начинает бурлить в жилах, культивация резко поднимается без каких-либо побочных эффектов. Именно потому они убили вашу семью, чтобы использовать кристаллы, Ван Мэй ответила. Кристаллы крови – универсальная эссенция, как и камни духа. Потому они вполне могут использовать и наши кристаллы крови. Хорошо, расскажи мне об их силе. Все, что знаешь, без утайки. Семья Ао очень сильна. Она понизила голос. Деталей я не знаю, но о семье Лин могу сказать многое. Для того, чтобы стать царственной семьей, нужно выполнить три условия. Нужно, чтобы в семье был живой полузвериный король, более 4 полузверей мастеров и, наконец, полузвериный принц. Услышав ее, Ячень призадумался. Похоже, эта семья Ао сильна, слишком сильна. По аналогии, царственные семьи можно смело приравнивать к школе 5 ранга. А что за принц? Если уровень звериной крови доходит к половине, человек может стать принцем или принцессой. Это считается идеальным сочетанием крови. Идеальное сочетание крови, как у мужун. Такого сочетания было добиться еще труднее, чем стать мастером. Уровень крови ведь контролировать невозможно. А у вас какой процент? Змей Ван ответил. Даже не приблизились. Люди с идеальным сочетанием вызывают девятиглавых змей. Мы же использовали только один кристалл. Если же мы начнем использовать второй, то его эффект будет в половину меньше, чем от предыдущего. Более того, третий окажет на нас влияние ровно в половину меньшее, чем второй. Кроме того, если первый кристалл нас не убил, то второй будет в два раза ядовитей для нас, а третий в два раза ядовитей второго и так далее. Но даже после трех таких кристаллов мы не сможем достичь идеального сочетания. Так что можно сказать, что его нам не достичь никогда. Узнав все необходимые, настала очередь говорить Еченя. Раз семья Ао столь могущественна, то сейчас мы можем только постараться обеспечить вашу безопасность. Если у меня все же не получится вас защитить, заранее прошу прощения. Но сейчас я сомневаюсь, что семья Ао станет вас преследовать. Об остальном будем думать уже потом. Ечень очень надеялся, что его предположения верны. Раз та группа настолько сильна, он мало что сможет сделать в одиночку. Хорошо, что среди королей и воинов были свои неписанные правила. Полузверь семьи Ао не будет вмешиваться в конфликт, а значит в этом случае их силу можно будет сравнивать со школой 6 ранга. Спасибо, брат Е. Змей Ван мало что знал о силе Еченя, до них слухи о чаепитии еще не дошли, но уже по его уровню Ци можно было сказать, что тот находился в позднем царстве достижения астрала, но они очень сильные. Дедушка говорил, что у них есть даже воин царства моря душ, с сомнением сказала Ван Мэй. Ечень вздохнул. Если только он, то отлично. Ван Мэй открыла рот от удивления и не знала, что сказать. Не то чтобы она не доверяла Еченю, но уж точно не думала, что воин царства достижения астрала сможет сражаться наравне с воином царства моря душ, особенно, когда в его жилах течет кровь голубоглазого белого волка. Его сила будет даже выше обычного воина царства моря душ. Оставшись с семьей Ван еще на день, Ечень сказал: «Так мы вечно здесь оставаться можем. Может, они уже давно ушли, я пойду на остров проверить, а вы оставайтесь здесь и ждите моего возвращения». Ечень уже запомнил путь к тайному ходу, он находился прямо под островом. Вернувшись на поверхность, он резко взмыл вверх, а мы недалеко от острова Синей горы. Определив направление, он отправился назад. Группа в остроконечных шляпах появилась на вершине Змеиного острова. «Ао Сен, ты уже все проверил?» — спросил мужчина в черном, человека в белом наряде. «Везде проверил, но ничего не обнаружил». «Да ты что?» Человек в черном не поверил сказанному, потому отправил еще двух в черных халатах прочесать местность. «Капитан, похоже, в 360 милях расположена какая-то дверь», — отрапортовал главарю один из них. Тот зыркнул на человека в белом, но промолчал. Тот и так был достаточно смущен. Группа ворвалась в каменную комнату. Похоже, в двери уже не осталось энергии. Придется воспользоваться заклинанием следопыта. Капитан достал кровь семьи Ван. Открыв пузырек, он капнул капельку крови себе на ладонь. Ву-у-у-у. Внезапно позади него появилась тень голубоглазого белого волка. Глаза его пылали синим пламенем, а мистическая сила начала медленно вливаться в каплю крови. Ву-у-у-у. Капля крови выскочила с ладони и капнула на одну из стен. Запад. Милях в 10. Вперед. Группа людей полетела на невероятной скорости. Покинув Змеиный остров, они стремительно следовали западному направлению. «Ао Чен, семья прислала тебе троих в качестве следопытов. Этого должно быть более чем достаточно, чтобы найти остатки семьи Ван, ведь так?» Ао Сен понимал, что троих следопытов будет много для таких поисков. Главарь в черном по имени Ао Чен ответил: «У нас есть еще одно дело, узнать уровень силы семьи Таба. Таба, они же одни из самых влиятельных семей. Мы собираемся на них напасть?» «Нет, нам просто нужно разведать что да как. Они мастерски скрывают все, что с ними связано». «Хорошо», — Ао Сен выдохнул. «Чтобы победить семью Таба, требовались бы все силы семьи Ао, а главой семьи был король-полузверь, который не мог вмешиваться. В противном случае он бы сразил Табу в одиночку». Пролетев около 10 000 миль, Ао Чен остановился и посмотрел на заклинание следопыта, которое все еще показывало на запад. На протяжении пути они увидели юношу в синем. «Что, это разве не тот мечник с города Синей скалы?» Ао Сен пристально взглянул на Ао Чена. «Что такое?» — спросил Ао Чен. В ответ Ао Сен рассказал ему, что произошло. «Убить его? Что-то с этим парнем не так, он должен быть в царстве моря душ. Нечего тут ненужную драму разводить», — покачал головой Ао Чен. «Раз этот мальчик смог выжить после заклинания пяти ядов, значит, у него хватило сил на это. Он ни грамма не верил, что он на пиковом уровне царства достижения астрала». Ечень же с каменным лицом продолжил наращивать скорость в попытке оторваться от группы. «Это они. Как они нашли эту дорогу? Может, у них есть какие-то методы, чтобы выследить змея Вана и Ван Мэй?» Нужно проверить. Пролетев еще сотни миль, он резко остановился и тайно последовал за группой. Хотя те были очень сильными, и он не смог бы справиться с ними в одиночку, но спасти людей смог бы. Кроме того, он после этого и сам мог бы выжить. Наш герой все рассчитал верно, группа и правда направлялась четко к логову семьи Ван, как будто точно знала, где те спрятались. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 491. Глава 491. Этот гаденыш. Вот оно. А ученые группа наконец прибыли на место и посмотрели вниз. Я возьму пару своих людей и поймаю их, а вы охраняете периметр. Ао Сен махнул рукой, подзывая к себе четверых человек. Ао Чен кивнул и сказал оставшимся двум мужчинам в черном и девяти, в белом: оставшиеся, займите свои позиции. Кто бы ни шел сюда, убиваем. И побольше двигайтесь, чтобы покрыть большую территорию острова силой души. Сам остров простирался на сотни миль. Если воспринять остров как квадрат, то каждое его ребро будет простираться на 500 миль, а если объединить все грани, то получится 2000 миль. Конечно, из-за того, что остров по форме все же напоминал круг, то эта цифра сокращалась до 1600 миль. Если 12 человек будет прочесывать весь остров, то каждый сможет покрыть не более 100 миль. Потому даже если все 9 воинов будут на пиковом уровне царства моря душ, то не смогут увидеть весь остров. Да, сэр. 11 людей рассредоточились по доверенным им точкам. На 100 милях, в глубине озера, летела синяя фигура. Все люди в черном, воины царства моря душ. У каждого из них достаточно широкий охват силы души, потому меня они смогут засечь. Так рисковать мне нельзя. Мужчины в белом, воины царства достижения астрала. Моя сила души не только сможет скрыться от их взора, но и я сам спокойно смогу наблюдать за их передвижением, не опасаясь при этом быть замеченным. Пройти мимо них не составит труда, и я легко смогу попасть в укрытие семьи Ван. Проанализировав таким образом ситуацию, Е Чэнь отправился дальше. Весь процесс был достаточно рисковым, но Е Чэню все же удалось пройти мимо опасной зоны. Он избежал пеленгации всех людей в белом и попал к Ванам. Само укрытие было скрыто особым полем, потому даже сила души не могла пробиться сквозь него, но и те, кто находился внутри, был точно так же отрезаны от внешнего мира. Постарайтесь продержаться еще чуточку. Е Чэнь опасался, что змей Ван и Ван Мэй уже в лапах людей в белом, потому как времени прошло уже достаточно много. Вы смогли достичь уровня царства достижения астрала, что уже впечатляет. Отдайте мне кристаллы, и я оставлю вас в живых. К этому времени Ао Сен уже прибыл в каменную комнату с четырьмя мужчинами в белом. Шестой мастер, а почему нам просто не убить их и забрать кольца хранения? Какой смысл вести переговоры? Спросил его один из мужчин в белом через Чжэнь Юань. Я боюсь, что они уже приготовились к такому развитию события и спрятали их. Насколько ты уверен, что потом сможешь найти их? Ао Сен не был дураком. Звание шестого мастера в семье получалось не просто благодаря обладанию грубой силой. Ван Мэй злобно смотрела на них. Е Чэнь нас бросил. Если нет, то как семья Ао смогла найти нас? Это не может быть совпадением. Зачем он предал нас? Он был намного сильнее, чем я и змей Ван. Нет никакого смысла приводить сюда эту толпу, чтобы расправиться с нами, возникни у него такое желание. А может, у семьи Ао есть какая-то особая техника выслеживания? Ван Мэй смутилась от того, что сразу начала подозревать Е Чэня. Мы никогда не отдадим тебе кристаллы, даже не мечтай. Глаза змея Вана горели красным огнем. Позади него появилась шестиглавая змея. Тогда умри, закричал мужчина в белом. Он не вызвал свою тень голубоглазого белого волка, а просто атаковал змея Вана. Осторожно. Ван Мэй внезапно бросилась к змею Вану, блокируя несущуюся к нему атаку. Бум. Внутри каменной комнаты как будто взорвалась бомба. Агрессивный поток ци полетел во всех направлениях, отбрасывая Ван Мэй и змея Вана. Сестра Мэй, ты в порядке? Змей Ван увидел, что из уголка рта Ван Мэй струится кровь. Та покачала головой. Я в норме. За годы тренировок Ван Мэй ушла с раннего царства скрытого Юаня до среднего царства достижения астрала. После того, как ее тень змеи стала шестиглавой, Она смогла сражаться с воинами высшего ранга царства достижения астрала. Хотя человек в белом был уже в позднем царстве достижения астрала, он не вызвал тень своего зверя, потому его сила в тот момент не сильно превышала Ван Мэй. Шестиглавая змея, ясно, неплохо. Ао сыну было практически жаль, если бы эти дети были из семьи Ао, то были бы очень талантливы. Ван Мэй посмотрела на Ао сына и прикрыла своим телом змея Вана. Ао сын покачал головой и сделал шаг вперед. «Раз вы не хотите по-хорошему отдать кристаллы, не обвиняйте в хладнокровии. Сюда!» Он совершил хватательный жест, и Ван Мэй не смогла больше контролировать свое тело, ее начало медленно подтаскивать к нему, а сопротивление было просто невозможно. Вжух! Именно в этот момент просвистела ци меча, которая обрубила контакт. «Кто?» Ао Сен краем глаза заметил какую-то синюю тень, которая и оборвала его связь с Ван Мэй. «Брат Е!» – радостно закричал змей Ван. Поймав взгляд Ао Сена, Е Чень сказал: «Не волнуйтесь, я заберу вас отсюда». «Ты?» Ао Сен узнал лицо знакомого юноши и усмехнулся. «Ты? Не думай, что сможешь теперь отсюда выбраться». Защитный слой Чжэнь Юаня Е Ченя дрогнул и распался искорками света меча. Он схватил змея Вана и Ван Мэй и закричал: «Уходим!» Вжух! Троица тут же исчезла из тоннеля. Только потом Ао Сен осознал, что происходит, и закричал: «Что это ты удумал? Ву-у-у-у!» За его спиной появился голубоглазый белый волк, и воин молнии последовал за беглецами. А компания уже приближалась к выходу. Ао Сен был в бешенстве. Обернувшись, он крикнул своим подельникам: «Предупредите остальных!» И поспешил за Еченем. А над островом? Что? Их забрали. Тот самый юноша в синем. Ао Чен был вне себя. Ранее Ао Сен предлагал убить Еченя, а он отказался. А теперь он забрал их добычу из-под носа. Это был просто плевок в лицо для Ао Чена. «Остальные на месте, вы двое, за мной». Используя заклинание слежения по крови, он определил месторасположение Ван Мэй и змея Вана и последовал за ними со своей командой. Вжух! Сквозь воду прошел свет меча. В его лучах летело три фигуры. Вскоре появилась еще одна тень. По скорости она уступала первым, но оторваться от нее быстро было не так просто. Не с места. Ао Сен скрутил пальцы в виде когтей и ударил в сторону теней. Вжух! Свет меча юркой рыбешкой проскользнул мимо каждого когтя. Что это за секретная техника? Как может воин царства достижения астрала развивать такую скорость? Ао Сен был вне себя от злости, но все же не мог скрыть восхищение. Для воина царства достижения астрала скорость, превышающая звук в 5 раз, была нормой, в 6 раз – признаком высочайшего ранга. Некоторые, особо талантливые, могли проскакивать через царство, но даже они не могли достичь отметки в 10 раз, разве что приблизиться к ней. А Е Чень сделал просто невозможное. Ха, но мой Чжэнь Юань все равно богаче твоего будет. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Ао Сен не верил, что Е Чень сможет долго продержаться, так как Чжэнь Юань воинов царства моря душ был похож на безбрежный океан. Такое царству достижения астрала даже не снилось. Так прошел день и ночь. Е Чень уже пролетел со своей ношей 90 000 миль, увеличив разрыв с Ао Сеном до 1 000 миль. Но снижать скорость не собирался. Он понимал, что эта банда нашла Ванов далеко не случайно. У них должны быть какие-то особые методы поиска. А расстояние все увеличивалось. Теперь Ао Сен был от них уже за 2 000 миль. Время шло, и вскоре тот осознал, что уже даже не видит своих жертв. Теперь осталось только ждать Ао Чена с заклинанием слежения. «Я больше не могу лететь самостоятельно. Нужно достать марионетку». Е Чень чувствовал себя истощенным. Несмотря на все свои таланты, он все же не был воином царства моря душ. Полет день и ночь был слишком утомительным для него. Если бы он не натренировал духовное тело до половины, то не смог бы этого. Марионетка же могла развивать скорость больше звука в 10 раз. Хотел бы Е Чень посмотреть, как Ао Сен собирается догнать их. Если они все же смогут оторваться, то нужно будет подумать о надежном укрытии. Если их и после этого найдут, то это точно заклинание слежения. Через 15 минут он засек Ао Чена и Ао Сена. Он резко посерьезнел и обернулся к Ван Мэй и змею Вану. «Если я мыслю верно, они определяют ваше месторасположение с помощью какого-то заклинания. Что же нам теперь делать?» – спросил змей Ван. «Выжить». Е Чень в принципе мог увести их в южную рудру под крылышко к Лун Биюнь, но они имели дело с семьей Ао, царствующей семьей, приравниваемой к школе 5 ранга. Е Чень не мог при каждом чихе бежать в школу южной рудры или пагоду божественного дракона. Кроме того, Такие противники могут вызвать неприятности и на них. Убрав марионетку, Ячень снова показал искусство движения света меча, а потом методично настраивать неумирающее тело. Раньше, если он уже использовал Чжэнь Юань, тренировать параллельно боевые искусства было невозможно. Но неумирающее тело использовало силу души, потому конфликта не возникло. Так прошел еще день и ночь. Они уже покинули регион Звездного озера и приближались к региону Снега. Боже, как он может так долго лететь? Ао Сэн и Ао Чен были от него более чем в 10 000 милях. Если бы не заклинание слежения, они бы давно потеряли след. Ао Чен сказал холодным тоном. Прошло уже 2 дня. Не думаю, что он продержится больше 5. Малец очень странный. Дай бог, чтобы ты оказался прав. Снова вспыхнул свет меча, а скорости не думала падать. Раньше я мог поставить метки на 5 органов. Эта цифра выросла до 6. Теперь нужно заняться конечностями. Тогда я смогу смело говорить, что познал 80% первой стадии неумирающего тела, и волноваться о краткосрочности его действия больше не надо будет. Может, это от напряжения или стресса, но скорость тренировки умирающего тела выросла в 10 раз и обучение шло как ракета сквозь звезды. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 492. Глава 492. Снежная мечница. Брат Е такой сильный. Удерживаемый летящим Еченем, Змей Ван не мог скрыть восхищение своим другом. В конце концов за ними гонятся не воины царства достижения астрала, а царство моря душ, да еще и полузвери. И в этих условиях Ячень все еще мог нести не только себя, но и их. Такое просто в голове не укладывалось. Змей Ван тоже считался одним из гениев нового поколения и удивить его было не так просто. Но уважение к Еченю шло из самой глубины его души. Ван Мэй была тоже удивлена. Раньше она не возлагала на него большие надежды из-за большой разницы в силе с противниками. Она даже не надеялась, что они смогут ускользнуть из их лам и умрут в любом случае. Но теперь она уже так не думала. Появилась призрачная надежда на счастливый исход и все благодаря Еченю. Вжух. Свет меча напоминал звездный ковчег в реальности. Каждый сполох мог покрыть дистанцию в 10 миль. Группа преследования наших героев разделилась надвое. Одна состояла из Аосина и Аочина, которые двигались за 2 000 миль от беглецов, а во вторую входили 2 мужчин в черном. Несмотря на царство моря душ, они все же были слабее главарей, потому двигались за 6 000 миль от цели. Они тоже использовали заклинание слежения, потому не могли потеряться. Ао Чен, этот мальчик правда в царство достижения астрала, как так вышло, что мы за 2 дня не можем его догнать? Удивленно спросил один из участников второй группы. Ха, этот поганец посмел стать на пути семьи Ао. Как только поймаем его, я научу его уважению. Да так, что о смерти просить будет, усмехнулся Ао Чен. Не думаю, что это будет так просто. Раз он посмел пойти против нас, то уверен, что сможет справиться с последствиями. У таких гениев всегда есть покровители. Да чего ты испугался? Мы же царствующая семья в конце концов. Нас даже школы 5-го ранга побаиваются. Если мы не можем убить его, то всегда можно пытать. Не думаю, что кто-то нам осмелится хоть слово поперек сказать. В снежном регионе было холодно. Даже высоко в небе ощущалось ледяное ци, пронизывающее, как ледяные лезвия. Сюда, достав марионетку, Ячень прыгнул ей на спину. «Брат Е, это марионетка высшего ранга?» Змей Ван уже достаточно расслабился, чтобы замечать что-то вокруг себя. Однажды Ячень уже помог ему добраться до семьи Ван, а теперь снова помогает ему. Для него этот человек стал как старший брат, который всегда защитит и не даст в обиду. Ячень кивнул. «Я нашел ее на заброшенных руинах». После этого он закрыл глаза и снова начал тренировку. За эти 2 дня Ячень истратил много Чжэнь Юаня и восстанавливающих пилюль. Это сильно сократило частоту Чжэнь Юаня, потому как пилюли все же были искусственным заменителем. После их использования начинались побочные эффекты и, если вовремя от них не избавиться, можно было себе наделать много горя. Пустив Чжэнь Юань по потокам заклинания меча зеленого лотоса 14 уровня, Ячень медленно очистил остатки. Я его вижу. Судя по Чжэнь Юаню, он и правда в царстве достижения астрала. Нам не ровня. Через 15 минут, Ао Сен и Ао Чен засекли их без заклинания. Они пока выпили только по одной пилюле, потому еще не страдали от побочных эффектов. Нужно ускориться. Они уже близко. Ао Чен боялся, что что-то пойдет не так и они снова их упустят, потому рискнул повредить потоки, но продолжил увеличивать скорость. Увидев, что их скоро поймают змеи Ван и Ван Мэй, запаниковали. «Не волнуйтесь». Лицо Ечиня не выражало ровно никаких эмоций. Как только он сказал об этом, на спине марионетки появились железные штыри. На одной из них начал появляться оранжевый луч, который со временем обратился в световой шар. Бум! Через мгновение он взорвался ярким красным светом. «Плохо дело. Прячься». Ао Сен и Ао Чен летели слишком быстро и во всю прыть ворвались в пределы взрыва. В результате, атака стала еще сильнее, чем предполагалось. Это была неожиданная атака, но даже если бы было время подготовиться, стопроцентной гарантии избежать ее все равно не было. Бум! Волна света резко снизила скорость преследователей. Это всего лишь атака царства достижения астрала, но черт он быстрее нас. Ао Сен Эн волновала сила атаки, но вот скорость, так их можно было достать даже за 40 миль. Нужно разделиться. Я хочу увидеть, что он еще может, предложил Ао Чен. Хорошо. Вжух, вжух. Они разлетелись в разных направлениях, увеличивая дистанцию друг между другом. Теперь энергия удара не сможет достать обоих. Ечень использовал силу души, чтобы сфокусироваться на обеих целях. Увидев, что те разделились, он взмахнул пальцем и перед ним возникла марионетка Пумы. Это вам. Используйте ее для атаки. Змей Ван и Ван Мэй сильно заинтересовались новым оружием и синхронно кивнули. Бум, бум. Волны света полыхали как молнии. Черт, нам тоже надо атаковать. Ао Сен и Ао Чен боролись, их скорость то увеличивалась, то сокращалась. Контролировать ритм было просто невозможно. Причина, по которой они раньше не хотели этого делать, заключалась в том, что тогда у них снизится скорость передвижения. Но теперь они просто вынуждены были отвечать. Коготь призрачного волка. Ао Сен и его тень волка синхронно выпустили когти, которые разрезали небо пополам. Охотничья цепь. Ао Чен не отставал. Из его ладони высвободился золотой элемент Чжэнь Юаня. Соединившись, эти лучи сформировали невероятно детальные цепи. Методично звякая, они направились к нашим героям. Сюда. Ечень прыгнул в небо и совершил хватательное движение. Вон Мэй и Змей Ван тут же оказались в его власти, а марионетки спрятаны в кольцо хранения. Вжух. Луч света меча разделил небо и изящно пролетел мимо цепей. Увидев, что сделал Ечень, у Ао Сена и Ао Чена от злости чуть кровь ртом не пошла. Теперь выходит, что они их и поймать не могут, и вниз спустить тоже. Взглянув на змея Вана и Ван Мэй, Ечень смог наконец-то выдохнуть. Если бы он их бросил, то смог бы скрыться в считанные секунды. Они бы даже сделать ничего не успели. Но они очень хотят жить. Мысль о побеге ушла так же быстро, как и появилась. Он хотел помочь этим ребятам спастись. Незаметно они приблизились к горам. Те были плотно застроены пагодами, а вокруг сновали толпы людей. «Учитель, у меня все еще есть вопросы по поводу движения царства меча ледяного снега, рассечения ледяного снега. Можно ли вас побеспокоить?» Прекрасная молодая девушка и ее еще более красивая товарка стояли на вершине одной из гор. Последней оказалась Фэн Йинжоу. «Объяснить тут не получится. Давай я тебе лучше еще раз покажу». «Спасибо, учитель». Фэн Йинжоу широко раскрыла глаза, опасаясь что-то упустить. Ее учителем была глава пагоды таинственного снега, снежная мечница. Она была настоящим мастером своего дела. Сфокусируйся. Учитель стала на цыпочки и вокруг ее тела начали появляться кристаллики льда. Постепенно они начали соединяться друг с другом и превратились в железный шар, сотканный из бесчисленных мечей, в сотни раз превышающих по силе то, что показывала в свое время Фэн Йинжоу. Режь. Используя ледяной элемент Чжэнь Юаня для формирования меча в руках, снежная мечница взмахнула им. Вжух. В это мгновение, свет меча вокруг нее взорвался. Что-то похожее на белую материю, поднялось в небо. Облака, разорванные на ледяные хлопья, упали на земь, обнажая небесную лазурь. Фэн Йинжоу медленно выдохнула. Каждый раз, когда она смотрела, как учитель делает этот прием, то не могла скрывать восхищение. Звание снежной мечницы пришло к ней не просто так. «А, учитель, там кого-то преследуют, и один из них мне знаком. Это Ци, я знаю. Ечень». Ечень был окутан светом меча, потому лица его разглядеть было нельзя, но Фэн Йинжоу узнала его по уникальному Ци. «Это тот самый Ечень, о котором я вам рассказывала. гений, что взбаламутил все чаепития. Ее учитель была слегка удивлена. Ей было видно, что будущее этого мальчика наполнено потенциалом. Он уже достиг уровня мастера по намерению меча, несмотря на царство достижения астрала. Она никогда бы не подумала, что такое возможно. Настоящий прецедент. Этот юноша изменил всю историю изучения боевых искусств. Учитель, может, вы его спасете? Для нашей школы будет полезно подружиться с таким персонажем. Посмотрела на нее Фэн Йинжоу. Последняя уже была готова согласиться, но резко нахмурилась, увидев мужчин в черном и белой тени у них за плечами. Нет, если мы поможем ему, то навлечем на себя неприятности. Резко изменила она мнение. Почему? Удивленно спросила у нее Фэн Йинжоу. Его преследуют необычные люди. Даже школы пятого ранга стараются не связываться с ними. Это семья Ао. У них как минимум 5 воинов уровня мастера, а может и больше. Думаешь, наша школа переживет такого врага? Мечница правда хотела спасти Еченя, потому как понимала, каким героем он может стать в будущем. Может, даже станет королем-мечником. Но сейчас она ничего не могла поделать. 5 воинов уровня мастера. Фэн Йинжоу замолчала. Она знала, что это такое, потому как именно этим рангом обладала ее учитель. Она, конечно, была достаточно сильной, чтобы справиться с любым воином этого уровня, но с 5 назад он так просто свою жизнь не отдаст. В противном случае он умер бы намного раньше. Учитель покачала головой, чтобы уйти. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 493. Глава 493. Человекообразная обезьяна. Какой сильный удар меча. Похоже на глубокое познание льда. Ечень понял, что снежная мечница не пробила своим ударом небо лишь потому, что отлично контролировала силу удара, так как использовала его для демонстрации, а не в бою. Если бы она ударила в полную силу, то могла бы достичь даже высочайшей пустоты. Эта территория принадлежит пагоде таинственного снега, а удар показывала его глава, снежная мечница, сказал Лао Сен. Ао Чен кивнул. Точно она. Неудивительно, что ее вписали в пятерку лучших среди мечников. Такой свет меча мог ранить даже матера. Ну, пока она не собирается становиться у нас на пути, можно не обращать на это внимания. В противном случае мастер семьи Ао это так просто не оставит. Оба воина не выказывали беспокойства, они по сути проходят транзитом мимо пагоды. Чего бояться? Регион таинственного снега был самым южным на континенте. Дальше простирался только безбрежный океан. По сравнению с континентом истинного духа, безбрежный океан был по-настоящему безбрежным. Никто не знал, где он заканчивается, а, может быть, так и должен выглядеть конец мира. Если конец континента был вполне осязаем, то океан казался безбрежным и оттого еще более пугающим. Одной из опасностей, подстерегающих неосторожного путника, были демонические звери, называемые в народе морскими чудовищами. На континенте истинного духа популяция таких зверей была лимитирована. В океане им не было конца и края. На одного зверя континента приходились десятки морских чудищ. Спасало лишь то, что океан был слишком огромным, чтобы встретить такого зверя. Достигнув бескрайнего океана, Ечень почувствовал, насколько усилился ветер. Он с легкостью мог унести любого вплоть до царства скрытого Юаня. На некоторых участках сила ветра была настолько сильна, что обращалась в ветровые клинки. При всем при этом, водная Юань Ци была здесь невероятной концентрацией, формируя капли водного Юаня. Некоторые из них были с зернышкой риса, а некоторые возвышались небольшими воздушными холмами. Хэррр. Внезапно сверкнула молния и капли завибрировали. Ечень не ожидал такого и был вынужден поставить левую руку для защиты. Молнии атаковали их по пути несколько раз. К счастью, они уже были готовы к этому и не пострадали. Вскоре они увидели нечто интересное. Демоническая птица попала в каплю водяного юаня, и в нее тут же ударила молния. Капля быстро всосала в себя обгоревший трупик. Может, у этих капель есть самосознание? Ечень, затаив дыхание, взирал на чудо безбрежного океана. Позади него, за 50-60 ли, Ао Сен и Ао Чен язвами на коже преследовали свою добычу. 5 дней и 5 ночей. Он что, железный? Впервые Ао Сен ощутил что-то похожее на отчаяние. Новое чувство для того, в чьих жилах течет кровь голубоглазого белого волка. Волки всегда отличались терпеливостью и никогда не сдавались без борьбы. Не сдавайся, Аосен. Аочен был терпеливее своего напарника. Оно и не мудрено, он был следопытом, а в этой профессии без терпения никак. Аосен горько усмехнулся. Безбрежный океан полон опасностей. Неужели ты хочешь сказать, что мы продолжим погоню? Этот мальчик, похоже, решил идти до конца. Кто знает, любое мгновение может стать нашим триумфом. Нужно лишь терпеливо ждать подходящей возможности. Ао Чен понимал, что в словах Аосена присутствует зерно истины. Но сдаваться прямо на пороге победы было не в его правилах, не в правилах голубоглазых следопытов. Профессия сильно повлияла на его принципы. «Брат Е, ты должно быть уже устал». Змей Ван поднял взгляд на Еченя. Тот покачал головой. «Да не особо. В запретной зоне тумана он искал путь больше нескольких месяцев. Но даже в этой, казалось бы, безвыходной ситуации он вышел победителем. Как же он может сдаться теперь? Да и он бы не сказал, что погоня не принесла ему никаких плодов. За это время он уже смог поставить отпечатки души не только на 6 органов, но и на правую и левую ногу. Еще немного и он достигнет полного познания. Несмотря на отсутствие усталости, Ечень все же начал замечать, что расстояние между ними сокращается. В первый день он оторвался на 2000 миль, на второй день между ними уже было 1600-1700 миль, на третий день 1200-1300 миль, на четвертый – 800 миль, а теперь и 300 миль не было. К шестому дню они уже будут меньше, чем за 100 миль от них. Он непрестанно ощущал их приближение силой души. Частота Чжэнь Юаня не дотягивает уже даже до 30% нормальных показателей. Докультивировав 14 уровень Чжэнь Юаня зеленого лотоса, его частота была невероятной. А теперь, несмотря на то, что количество Чжэнь Юаня не уменьшилось, его частота уже едва дотягивала до 9 уровня. Хорошо, что для шагов меча частота Чжэнь Юаня не имела большого значения, а то недалеко бы так они и ушли. Правда, на скорость оно все же влияло, но не столь заметно. 50 ли, 30 ли, 10 ли, к концу следующего дня, преследователи были уже неприлично близко. Для обычного человека дистанция в 10 были была разительной, но Аосен и Аочен могли преодолеть ее в мгновение ока. Если бы Ечень не удерживал высокую скорость, они бы уже нагнали их, уже близко. Посмотрим, что ты на это скажешь. Аочен высвободил обе руки, и в беглецов полетели десятки зеленовато-красных цепей. В первую очередь они были направлены на Еченя. С бесстрастным выражением наш герой махнул пальцем в сторону противника. Вжух! Ци меча сердца лотоса, тонкая как пуля, врезалась в защитный слой Аочена. Посыпались искры, а в следующую секунду защитный слой с громким хлопком лопнул. Бессмертная ци меча. Кровь потекла по плечу Аочена. Если бы не разница в силе, удар пришелся бы не по плечу, а прямо в сердце. А это верная смерть. Разве что у его подельника каким-то чудом окажется плоть или кости короля жизни и смерти, да и то их следовало бы тогда принять немедленно. Этот парень опасен. Как только Аочен потерял контроль над защитным слоем, цепи тоже вышли из-под его власти. Только теперь он понял, что опасаться стоит не только скорости Еченя, но и его силы. Каким же он был беспечным. А наш герой тем временем осознал, насколько сильнее у него стало намерение меча сердца лотоса. Но даже теперь, защитный слой Аочена смог изменить его траекторию. Выходит, что он даже сильнее Юютяня. Если с последним у него было 60% шансов на победу, то с этим противником он не рассчитывал даже на 10%. «Иди сюда!» В этот момент ударил Аосен. Из воздуха выткалась 100-метровая рука из Чжэнь Юаня, которая начала прошивать капли водяной ци и вызывать молнии. «Держитесь крепче, ребята!» Еще в укрытии Ечень заметил, что между змеем Ваном и Ван Мэй что-то есть, потому, чтобы они были ближе друг к другу. Он держал их левой рукой, а правой достал зеленый меч. Бам! Ударная волна окутала Еченя, но даже это не замедлило его скорость. Скорее наоборот, он воспользовался ею как ускорителем. Но Аосен тоже ускорился. Ечень был ранен. Кровь струилась из уголка рта. Чжэнь Юань был уже слишком загрязнен, оставляя ему не более 60-70% его реальной силы. Хорошо, что было не умирающее тело и раны не сильно докучали ему. Хихи, посмотрим теперь, сколько ты продержишься. Увидев, что Ечень ранен, Аосен воспрянул духом. Бам, бам, бам, бам, бам. Но небольшое расстояние и ранение не пугало нашего героя. Он вполне сможет выдержать несколько полновесных атак и при этом быть в форме. Не может быть. Ао Сен был в шоке. Если раньше у него было преимущество в 80%, то сейчас оно ни на йоту не изменилось. Его что, ранения вообще не волнуют? Ао Чен уже был за пару ли от цели. Ха. Ячень провел еще одну атаку намерения меча сердца лотоса. Удар был слишком быстрым, потому Ао Чену ничего не оставалось, кроме как принять его в лоб. Удар был сильным. Радовало то, что на намерение меча лотоса никак не влияла частота Чжэнь Юаня, и удар вышел таким, будто Ячень все еще был на пике своих сил. Навались. Стойкость Яченя уже начала откровенно раздражать Ао Чена, и он позвал Ао Сына. С обеих сторон они накинулись на юношу. С одной стороны, на него неслись десятки цепей, а с другой – острейшие зеленые когти. А Ячень при это еще был с грузом в виде двух человек, что никак не способствовало мобильности. В результате его таки смогли ранить в ребра. Брызнула кровь. Вяжи. Ао Чен свел вместе руки и цепи обвили Яченя. При таких обстоятельствах, Ячень все равно не выказывал никаких эмоций. Нахмурившись, он лишь вывел силу души до максимума. Быстро найдя слабое звено цепи, он ударил. Та быстро потеряла свою целостность и осыпалась. Ха! Высвободившись от цепей, в него тут же врезались когти. Плоть была раскурочена до кости. Неспособный отвечать обоим противникам, Ячень вертелся юлой, размахивая мечом. Но с каждой разрушенной атакой возникало новое. Ранения в ребра уже зажили, но это Е спасало от новых повреждений. Два воина взяли его в клещи. Двое на одного. У вас совесть есть? В это мгновение из ниоткуда появилась тень. Разрушив цепи, она откинула Ао Чена метров на 100. Кто? Послышался его возмущенный крик. Из-за облаков показалась человекоподобная фигура, но больше она все же напоминала обезьяну. Все тело покрывал черный мех. В руках у него было оружие того же цвета. Мускулы играли, перекатываясь по телу. Зверь поднял верхнюю губу, обнажая клыки, и зыркнул на мужчин взглядом, исполненным звериной ярости. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 494. Глава 494. Сунь Ся Цзинь. Обезьяноподобный демон. Он может говорить. Это был первый говорящий демонический зверь. Вообще они могли говорить после совершенствования до уровня короля зверей, но эта обезьяна с черной шерстью явно была не королем-демоном, а демоническим зверем 9 или 10 ранга. Причина, по которой он мог говорить, была, вероятно, в том, что он имел форму человека. Змей Ван и Ван Мэй также видели демонического зверя, который мог говорить впервые, потому внимательно наблюдали за обезьяной. Что ты такое? Как ты смеешь вмешиваться в дела нашей семьи? Ао? Ао Сен отлетел назад на несколько миль, выглядя совершенно несчастным. Удар посоха был слишком внезапным, и он не смог увернуться. Еще более удивительно, что его защитный слой Чжэнь Юаня не смог сдержать удар, так как ранения он получил серьезные. Обезьяна в форме человека указала на Ао Сена и высокомерно сказала: «Во-первых, я ничто, я Сунь Ся Цзинь. Во-вторых, мне нет дела до твоей семьи, Ао. Она для меня – пыль. Если я хочу драться, я буду драться. Мне не нужно для этого ваше разрешение. Тебе стоило бы сначала уточнить, какого происхождения семья Ао», – мрачно парировала Ао Чен. Сунь Ся Цзинь посмотрела на него. «С чего бы? Вы настолько потрясающи, такого Ао уже не могли вынести. Моя семья Ао – владыка кланов полузверей. У нас есть король зверей-демонов в качестве главы и более 5 старейшин уровня мастера. Если ты сейчас уйдешь, у тебя будет шанс выжить. В противном случае, придется страдать от последствий. Полузвери, значит. Неудивительно, что ты смеешь быть высокомерным. Но дедушка Сунь Ся Цзинь – демонический зверь из старых. Вот и познакомились. Теперь можно драться». Слова Сунь Ся Цзиня были эксцентричны и высокомерны. Он поднял темно-черный посох в руках в воздух и ударил. Когда посох опустился, вспыхнуло бесчисленное количество образов, словно звездная река спустилась на землю, принеся с собой огромную ауру. Скотина. Ао Чен не ожидал, что первый нанесет удар, не придав семье Ао никакого значения. Он взревел и немедленно подтолкнул свой Чжэнь Юань к пику. При этом красновато-черные цепи возникали и переплетались одна за другой, образуя сеть, плотно защищавшую его тело. Ао Сен, который уже пострадал от посоха Сунь Ся Цзиня, немедленно применил технику своей ладони, удар когтя волка. Коготь демонического волка мерцал призрачным зеленым светом и сталкивался с образами посоха. Двое одетых в черное сразу же объединились, чтобы защищаться, ища возможность контратаковать. «Детки, это еще не конец, лети!» Руки Сунь Ся Цзиня быстро распахнулись, и железный посох в его руках, казалось, стал легким, как перышко. Рубящее движение немедленно превратилось в размах. Пуф! Обе бригады преследователей наших героев немедленно отлетели, а у двоих в черном, что были ближе всего, пошла ртом кровь. Мощно. Зрачки очень сузились. Сила этого говорящего человека в форме обезьяны была просто ужасна. Это совсем не похоже на простого демонического зверя. Негодяй, немного ли ты о себе возомнил? В конце концов, Ао Сен был шестым старейшиной семьи Ао. Определенной силой он все же обладал. Его фигура вздрогнула, и призрак голубоглазого белого волка появился позади него и завыл, подняв голову к небу. Страшное давление охватило пространство на десятки миль. Его две руки быстро создали печати, и к тому времени, когда он закончил, призрак волка открыл рот и сжал светлый шар голубого цвета, внутри которого плескалась абсолютная тьма. «Давай!» С грохочущим звуком световая сфера превратилась в луч света и устремилась на Сунь Ся Цзиня. Пустые фокусы. Сунь Ся Цзинь улыбнулся и разбил посох в луче света. Раздался громоподобный взрыв, и легкая сфера тут же рассеялась. Сунь Ся Цзинь не мог не отступить на дюжину шагов, но его крепкое тело все еще было величественным и гордым. Когда Ао Сен атаковал, двое одетых в черное людей также контратаковали. Бескрайний Чжэнь Юань накрыл Сунь Ся Цзиня. «Вяжи его!» Ао Чен действовал последним. Вырвались зеленовато-красные цепи, покрывающие землю и скрывающие небо. Они связали Сунь Ся Цзиня, который только что вырвался. Увидев эту сцену, Ао Сен и два черных человека в бамбуковых шляпах облегченно вздохнули. Что касается силы, эта обезьяна в форме человека была эквивалентна Даосу. Его тело содержало странную, но ужасную силу. Однако, будучи связанным сотнями цепей Ци, независимо от того, насколько он искусен, он не сможет освободиться. На лице Сунь Сян Цзиня появилась усмешка. «Ты хочешь поймать меня в ловушку только этим? Больше, больше, больше!» С каждым звуком больше тело Сунь Ся Цзиня расширялось в 10 раз. Третьим звуком он стал страшной обезьяной высотой в 3000 метров. Самый короткий мех на его теле был длиной в 100 метров, переливаясь металлическим черным светом. Его два темно-красных глаза казались двумя красными звездами на небе, излучающими лучи за 1000 метров. Что касается цепей, сдерживающих его, то они давно были разбиты на куски. «Разве я не говорил тебе, это моя настоящая боевая форма?» Крикнув громким, как гром голосом, Сунь Ся Цзинь свысока смотрел на своих противников. Гигант, змей Ван не мог сказать больше ни слова. Стоя высоко в воздухе, Сунь Ся Цзинь был действительно слишком велик. Море облаков кружило вокруг его тела, словно водопады белого света. Воздух, выходящий из его носа, походил на лопасти ветра, заставляя всю область вокруг него заполняться вихрями. Ячень был также ошеломлен. Эта обезьяна была слишком ненормальной. Он не только мог говорить на человеческом языке, он даже мог регулировать свой размер, тем самым увеличивая свою боевую мощь. Бам! Без какого-либо оружия правая рука Сунь Ся Цзиня сжалась в кулак и ударила, словно маленькая гора рухнула вниз. Он вызывал астральные ветры, которые принесли с собой огонь, гром и воду. Нехорошо, отступаем. Быстро. Четверо, побледнев, поспешно отступили. Тем не менее, удар Сунь Ся Цзинь был намного быстрее. Менее чем за 0,1 секунды он поразил их тела напрямую. Пуф! Ао Чен и Ао Сен сплевывали крупные сгустки крови. Их лица были удрученными. Два черных человека в бамбуковых шляпах были в еще худшем состоянии. Они потеряли сознание и было неизвестно, живы ли они еще. Хватая их, не сговариваясь, Ао Чен взял одного человека в черной одежде и сбежал. Ао Сен внимательно следил за ним, неся другого одетого в черное человека. «В следующий раз, когда ты увидишь дедушку Сунь Ся Цзиня, не забудь бежать как можно дальше». Сунь Ся Цзинь казался высокомерным и совершенно безрассудным, но его поведение можно было понять. Ранить этих четверых было хорошо, но убить их было бы хлопотно. Призрак голубоглазого белого волка позади них не был каким-то обычным зверем. Это был могущественный демонический король с древних времен. А значит, как его последующие поколения могут быть обычными. Он все еще не достиг царства, где мог убить любого, кого пожелает. Большое спасибо за помощь, брат Сунь, я Ечень. Наш герой почтительно склонился перед нежданным спасителем. Тело Сунь Сяоцзиня резко сократилось до 3 метров, прежде чем он усмехнулся и сказал: «Они мне просто не понравились, особенно аура». Ечень поначалу тупо смотрел на него, но вскоре понял. Природа демонических зверей всегда была безжалостной. Когда 2 одинаково могущественных демонических зверя сталкивались друг с другом, была высокая вероятность, что у них начнется драка. Очевидно, аура голубоглазого белого волка семьи Ао докучала Сунь Сяоцзиню. Таким образом, он старался изо всех сил подавить их. Но, какую бы цель зверь ни преследовал, он действительно спас их всех. «Твои 2 друга, кажется, тоже полузвери». Сунь Сяоцзинь нахмурился, и в его глазах мелькнул жестокий свет. Ечень был ошеломлен, задаваясь вопросом, чем же теперь все обернется. «Будьте уверены, пока они не провоцируют меня, все будет хорошо. Лучше не высвобождайте свою родовую силу при мне». Ечень облегченно вздохнул. Этот Сунь Сяоцзинь был довольно странный. Он как будто прочитал их мысли. «Вы трое должны были прийти с континента истинного духа, верно?» «Именно так», кивнул Ечень. «Тогда вам лучше быть осторожнее. Этот бескрайний океан необычайно опасен. Даже я не могу бродить повсюду и могу ходить только в те места, которые мне знакомы. Как насчет того, чтобы вернуться со мной в пещеру обезьян? Раса водных обезьян очень гостеприимна, а у нас так долго не было гостей. Водяная пещера обезьян, это на дне океана?» — спросил с любопытством змей Ван. «Идите за мной». Характер Сунь Сяоцзиня был довольно сильным. Не заботясь о том, согласились ли другие или нет, он нырнул прямо в океан из облаков. «Пойдем», — сказал Ечень после небольшого колебания. Это было ночное время, и поэтому Ечень не мог наблюдать за бескрайним океаном. Однако, когда взошло солнце, 3 человека сразу почувствовали глубину и простор океана. Черные волны поднимались и опускались, легко достигая высоты более 1000 метров. Если бы кто-то хотел плыть по поверхности океана, даже десятки тысяч метров больших кораблей не смогли бы выдержать, волны были бы опрокинуты, после чего их разорвало бы на части. Океан был безграничен и не видел конца, создавая сводящее с ума давление. Раздавались звуки плеска воды, когда 3 человека и 1 зверь пробились на дно океана. Когда они достигли глубины около 50 тысяч метров, перед их глазами появилась подводная горная цепь. Горы были высотой в несколько тысяч метров и простирались до бесконечности. На стене было огромное отверстие пещеры, закрытое легкой мембраной. Над отверстием были написаны 3 слова огромными золотыми буквами: «Водяная пещера обезьян». «Это пещера моего клана водяных обезьян». Сунь Сяоцзинь представил 3 человек, приветствуя демонических зверей высокого ранга, которые бродили поблизости. Затем он бросился прямо в легкую мембрану. Ечень и компания также последовали за ним. Пройдя через мембрану, струя воды сразу исчезла. На смену ему пришло огромное внутреннее пространство, в котором были горы, вода, леса, сооружения, а также многочисленные обезьяны серого цвета. Эти серые обезьяны выглядели очень похожи на Сунь Сяоцзиня, очевидно принадлежащего к той же расе. Тем не менее, тираническая аура, исходящая от их тела, была довольно слабой по сравнению с Сунь Сяоцзинем, хотя было несколько обезьян, которые не казались слабее его. Все они являются членами клана водяных обезьян, но кровная линия в их организме не настолько концентрирована, и, следовательно, они обычные водяные обезьяны. Сунь Сяоцзинь показал гордое выражение, совсем не скрывая своего высокомерия. Ечень погладил подбородок. Судя по всему, эти серые обезьяны тоже не были обычными демоническими животными. По сравнению с демоническими животными континента, они были в несколько раз более могущественными и имели древнюю родословную. «Сяоцзинь, ты снова улизнул развлекаться? Кто эти люди?» «А, человек и 2 полузверя». Несколько серых обезьян встрепенулись. Старая обезьяна, которая была в лидерах, с удивлением произнесла эти слова. Сунь Сяоцзинь сказал: «Второй старейшина, они мои гости. Вам не нужно их опасаться». «Сяоцзинь, а нас тебе недостаточно? Зачем водиться именно с людьми?» Сунь Сяоцзинь высоко поднял голову. «Я буду дружить с кем угодно, мне не нужно для этого твое разрешение». Ечень внутренне улыбнулся. Похоже, что этот Сунь Сяоцзинь был той еще головной болью в клане водяных обезьян. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizontru/dominirushimech. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizontru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizontru. Глава 495. Глава 495. Полукороль демонов. Удаляясь от нытья обезьян, Сунь Сяц, Зинь Ечень и друзья прибыли в каменный зал. Зал был почти 1000 метров в длину и десятки метров в высоту. Он был заполнен каменными стульями и столами, на которых было множество фруктов и других деликатесов. Это еда пещеры водяных обезьян, и некоторые из продуктов могут восстановить выносливость и жизненную силу. Попробуйте. Сунь Сяц, Зинь взял зеленый фрукт размером с череп и откусил большой кусок. Ечень немного подумал и сказал: «Старший брат Сунь, не слишком ли легкомысленно ты привел нас сюда? У тебя не будет неприятностей? Никаких. Вы можете безопасно восстановиться здесь. Никто не побеспокоит вас. Большое спасибо». Тогда Ечень почтительно поклонился. Самая важная причина, по которой он последовал за Сунь Сяц, Зинь, заключалась в том, что его боевая сила значительно уменьшилась. Он даже себя не мог уже защитить, не говоря уже о змее Ване и Ван Мэй. В этом океане найти место, где можно мирно совершенствоваться, было так же сложно, как взойти на небеса. Человек мог стать обедом морского чудища еще до того, как узнает об этом. Таким образом, посещение пещеры водяных обезьян было для него лучшим вариантом. Змей Ван обладал простым и бесхитростным нравом. Видя, что Сунь Сяц, Зинь, похоже, высоко ценит братство и дружбу, он не мог не спросить: «Старший брат Сунь, семья Ао, одна из царствующих семей полузверей, ты не боишься их возмездия?» Сунь Сяц, Зинь поджал губы: «Ни о чем беспокоиться. Они утверждают, что являются королями на континенте истинного духа. Однако здесь, в бескрайнем океане, даже драконам приходится подчиняться, а тиграм – кланяться. У нас много власти, наш клан – член Альянса Южного Мелководья. В него входит 6 союзных лордов, все из которых являются демоническими королями. Вы думаете, его полудемонический король осмелится прийти сюда?» Альянс Южного Мелководья. Ечень впервые услышал об этом. Сунь Сяц, Зинь объяснил: «Весь океан в пределах 30 тысяч миль от континента истинного духа, Мелководье, разделенное на Восточное Мелководье, Западное Мелководье, Южное Мелководье и Северное Мелководье. В Восточном Мелководье есть 5 силовых организаций. Самая сильная – Пагода Божественного Небесного Дракона. Однако главенствует в Альянсе Южное Мелководье. Западное и Северное слишком хаотичны и имеют действительно сложные структуры власти. Потому ничего определенного сказать о них я не могу. Разве Пагода Божественного Небесного Дракона не относится к континенту, когда он отошел Восточному Мелководью?» Ечень приподнял брови. «У Пагоды Божественного Небесного Дракона действительно сложная структура. В нем есть представители всех рас. Люди, полузвери, демонические звери, полугиганты т.д. Пагода Божественного Небесного Дракона на континенте – это просто ветвь, состоящая только из людей. Но это все со слов моего дедушки. Вот оно как. Теперь Еченю стало намного понятнее. Кстати о птичках. Пагода Божественного Небесного Дракона находится на грани краха. Когда старый король драконов был энергичным и могущественным, он мог держать все под контролем. Но теперь дни старого короля сочтены. Как только он умрет, все рухнет, и всей Пагоде Божественного Небесного Дракона конец. Остальные 4 филиала будут глотки друг другу грызть ради выгоды. Сколько осталось королю драконов? Не могу сказать наверняка. Некоторые говорят, что несколько лет, в то время как другие говорят, что он все еще может жить десятилетиями. Знаете ли вы, как долго жил король драконов? Он жил целую 1010 лет. Остается только гадать, как он преодолел предел царства жизни и смерти. Странно это все. Может быть, он съел какое-то лекарство, увеличивающее нить жизни, а? Сунь Сяц, Зинь покачал головой. Нет, 1000 лет, предел человеческому королю. Это не похоже на систему воинов царства моря душ, которые могут продлить свою жизнь с помощью неких уловок. Ечень молча размышлял. Видимо, Пагода Божественного Небесного Дракона оказалась в неудачном положении. К счастью, школа Южной Рудры на этот раз не попала в беду, иначе это создало бы еще одного врага. Какой смысл говорить об этом? Они слишком далеко от нас. Подождите, пока я стану демоническим королем, тогда у меня будет достаточно квалификаций, чтобы расшевелить это болото. Пока нам придется послушно сидеть здесь, в Южном Мелководье. Сунь Сяо Цзинь подавил намерение сражения в своих глазах. Съедая десятки фруктов за один раз, Сунь Сяо Цзинь встал и сказал: «Пойдемте, я поищу комнату для вас, чтобы восстановить силы. Как только вы поправитесь, то можете идти куда угодно. Если вы столкнетесь с какими-то неудобствами, просто скажите мое имя, и все будет в порядке». «Спасибо». Ячень съел два фрукта и почувствовал, что его дух сильно вырос. Он не мог не вздохнуть. Даже фрукты здесь были духовными лекарствами. Комната, о которой говорил Сунь Сяо Цзинь, была каменной, необычайно большой и совсем не похожей на человеческие жилища. В комнате Ячень огляделся, и его мысли понесло. «Я думал, что среди королей было относительно спокойно, и только иногда происходили небольшие потасовки. Оказывается, ситуация гораздо сложнее. Кажется, что это болото действительно иногда появляются топи, которые могут поглотить в любой момент. Независимо от того, насколько могуществен король драконов, он не может избежать смерти. Для небесного закона все равны. Континент истинного духа велик, но бескрайний океан несравнимо больше. Согласно Сунь Сяо Цзиню, только обладая силой короля можно было войти в этот океан и защитить себя. Стань королем». Ячень тяжело выдохнул. У него никогда не было такого сильного желания достичь этого звания. Раньше все, что он хотел, это шаг за шагом становиться сильнее. Однако в этот момент он твердо желал достичь гораздо более высокого уровня и присоединиться к надвигающейся великой битве. В настоящее время он был шахматной фигурой. Однако настанет день, когда он будет играть в шахматы. Вскоре прошла неделя. После долгого совершенствования, Ячень полностью убрал последствия загрязнения из своего Чжэнь Юаня и восстановил его до пикового состояния. Кроме того, у его бессмертного тела был еще один прорыв. Он успешно заклеймил отпечатком своей души правую ногу. На данный момент, кроме его двух рук и головы, первый слой бессмертного тела был более или менее закончен. Это был успех. «Ячень, ты там?» – донесся снаружи голос Сунь Сяо Цзиня. Ячень поправил одежду и вышел. «Брат Сунь, в чем дело? Мой дедушка хочет тебя видеть». «Твой дедушка? Лидер клана водяных обезьян?» «Да, следуй за мной». «Хорошо». Пройдя через веранду каменных камер и огромный зал, они прибыли к огромному озеру. На озере был арочный мост длиной в несколько тысяч метров. Если внимательно присмотреться, в воде озера можно было заметить пугающих демонов, похожих на рыб. У этих демонических зверей были глубокие красные глаза. Казалось, что они только что выпили кровь и были переполнены злобной аурой. Гуляя по мосту, Сунь Сяо Цзинь сказал: «Мой дедушка, полукороль демонов, но тебе не стоит бояться показаться неучтивым. У нашего клана водяных обезьян не так уж много правил». Ячень слабо кивнул. До сих пор он видел в общей сложности четырех королей: короля драконов, короля черного грома, короля зверей и сияющего короля. Сюаньха уже был просто проекцией воли, а не фактическим королем. В конце моста был каменный дворец, и воины остановились перед ним. «Дедушка, я его привел», — громко сказал Сунь Сяо Цзинь.